Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали на воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой. И мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: «Ого, Дениска-то как возмужал!» А папа ответил: «Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертенятам цвести». Тетя Мила засмеялась и сказала: «Не болтайте глупости, иди, Денек, со мной рядом». «Это что за корзинка?» Я сказал: «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила опять засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья. И я быстро разулся и пошел босиком. И было немного щекотно и колко ступням, так же, как и в прошлом году, когда я первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой, и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать: «О-о-о-о-о!» И тетя Мила сказала: «Телячий восторг». И когда мы пришли к ней домой, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку, и я пил чай и клевал нос. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе: «Знаешь, сегодня в 0:40 к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет, он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска, — сказал он, — твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться». Я сказал: «А почему я его не знаю?» Тетя Мила опять засмеялась. «Ну, потому что он живет на севере, — сказала она, — и редко бывает в Москве». Я спросил: «А он кто такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания! Вот он кто такой! Не фунт изюма!» У меня даже мурашки побежали по спине. Как мой двоюродный дядька капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал. Ну, папа всегда так про самое главное вспоминает совершенно случайно. Я сказал: «Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить». Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Но ты тогда был еще маленький. И ты, наверное, забыл. Ну ничего, ложись-ка спать. Завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом. И мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтушка, а около окна стояла большая цветистая ширма. «Вот здесь и ложись, — сказала тетя Мила, — раздевайся, а корзинку с твоими пистолетами я повешу у тебя в ногах». Я сказал: «А папа где будет спать?» Она сказала: «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что, ты будешь бояться?» Я сказал: «Нисколько». Разделся и лег. Тетя Мила сказала: «Спи спокойно, мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтушке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как они там тихо разговаривают на террасе и смеются. И я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они там во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей, стерпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить, жалко небось. Да? А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают. И у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое. Сингапур. Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса. Обязательно попрошу рассказать. Я долго-долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом. Откуда-то из-под ширмы. И мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что я никогда еще не боялся собак, так что теперь тоже нечего трусить. Все-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: «Тубо, спать!» И собака сразу запрямкала губами, как будто поперхнулась, и замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7:47, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. «Да как? Во сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но я все-таки закричал на нее: «Туда лежать! Спать сейчас же!» А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах. И что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке. И хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и 2 яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим 2 яйца. «Тубо, есть! И сразу спать!» Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась в нее, собака гампнула и перестала рычать. Я сказал: «Ну вот, теперь спать сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво. И все были такие умытые и свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная. И из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета. И я там долго-долго плескался. И совсем озяб. И побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской. И заедать ее черным хлебом. И солить. И славно мне было. Так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное и сказал: «А где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули?» Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал: «Это ты всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его проведу, а то он проспит весь день, устал с дороги». Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом: «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается. Папа сказал: «Да, эти 100 грамм веснушек, вот это и есть Денис. Только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал. Капитан сказал: «Здорово!» и протянул мне руку. Я пожал ее, она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом: «Где же кортик? Пижама какая-то. Ну, а трубка где? Ну, все равно уже прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь». Не было никакой. Я сел за стол. «Как спал Харитоша?» — спросила тетя Мила. «Плохо», — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как тот кричит: спать, спать, сейчас же. А я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки 5 дней в пути, и глаза слипаются, я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, опять крик: спать, лежать. А в завершении всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты, яйца, что ли. По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще все мне сквозь сон слышится какие-то непонятные слова: не то куш, не то апорт». «Тубу», — сказал я, — «тубу, а не апорт, потому что я думал, там собака, кто-то так рычал». Капитан сказал своим басом: «Я не рычал, я, наверное, храпел». Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: «Товарищ капитан, было очень похоже на рычание, и я, наверное, немножко испугался». Капитан сказал: «Вольно, садись». Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпало, колит, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали. Потом он сказал: «Не имей в виду, я совершенно не сержусь». Но я все-таки не мог на него посмотреть. Тогда он сказал: «Клянусь своим именным кортиком». Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал: «Дядя, расскажите мне про Сингапур».